Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте, мы продолжаем цикл лекций, бесед о феноменологии Аристотеля. Последнее время мы говорили преимущественно о структурализме, о соотношении языка и сознания. И сегодня мы попробуем рассмотреть такую тему, как источник речи или вопрос о том, кто говорит. Обратите внимание, мы на прошлой беседе говорили о Дереде, о речи как экзистенциале дизайна, и, соответственно, сам акт речи соотносили с экзистированием дизайна, подчеркивая такую gleich ursprünglichkeit, то есть изначальное равенство речи с базовыми фундаментальными экзистенциалами дизайна, такими как Ферштейн, понимание, Befindlichkeit, нахождение. Соответственно, для Хайдеггера вопрос о «я», вопрос о субъекте, вопрос о «selbst» представляет собой довольно сложную проблему, и Хайдеггер всячески хочет уйти от такой определенности и, самое главное, от концептуализации субъекта. Хайдеггер посвящает критике субъекта много своих работ, но, кстати, мы можем увидеть такое нежелание давать окончательного определения субъекта, то есть, например, субъекта интенционального акта и у Брентана уже, и у Гуссерля, то есть это общая черта феноменологов. Феноменологи очень щепетильно относятся к проблеме субъекта, отвергают такое субъектное априори и Канта, и немецкой классической философии, и, естественно, платонизма, стараясь держаться все ближе и ближе к аристотелевской такой имманентной онтологии. И в этом отношении, хотя периодически время от времени, например, Гуссерль говорит о трансцендентальном субъекте, который дается в ходе феноменологической редукции. Хайдеггер говорит о зельпсте, о дизайне, о самом дизайне. Поэтому не всегда, конечно, это правило до конца выдерживается, но для нас важно то, что во всех случаях подход феноменологов и структуралистов к субъекту существенно и качественно отличается от такой, можно сказать, идеалистической традиции западной европейской философии, которая видит субъекта, например, как их Фихте, как некий или субъективный дух Гегеля, как некое априори, как некоторое изначально существующее безусловное «я». Вот феноменологи и структуралисты считают это некой надстройкой, вторичной надстройкой, они считают это определенной метафизикой и стараются освободиться от этой метафизики не менее последовательно, как они стараются освободиться от метафизики материалистических наук с их естественной установкой, возведенной в догму, в теологию физической и химической картины мира нового времени. То есть феноменологи расчищают территорию своих исследований в обоих направлениях, в направлении материи, в направлении духа, для того, чтобы построить автономную онтологию. И в этом отношении чаще всего, когда структуралисты или феноменологи говорят о языке, о речи, вопрос о том, кто говорит, der Redende, говорящий, вот субъект речи, он чаще всего оказывается второстепенным или отложенным. По крайней мере, в этом есть очень последовательное, очень важное сообщение. Если мы хотим понять феноменологию и структурализм, нам надо не спешить говорить о субъекте, об индивидууме, о личности, о говорящем, о «я», об эго. Эта тема важная, но она должна быть отложена. Ни в коем случае с нее нельзя начинать, потому что это самый простой способ впасть в ловушку классического субъективизма или субъективного идеализма, в кантианство. То, что, в принципе, исключено в феноменологии структурализма. Соответственно, лучше вопроса о том, кто говорит в речи по Хайдеггеру, или тот, кто использует язык, превращая язык в дискурс по модели Сосюра, потому что у Сосюра есть язык и дискурс. Мы говорили «la langue» и «la parole» или «le discours». Вот если «la langue» принадлежит всем, язык, как структура, то кому принадлежит дискурс, это уже гораздо более сложно, потому что, в принципе, последовательный структурализм может сказать, что дискурс не принадлежит никому, то есть язык сам себя как бы проговаривает, и все, и дискурс просто является таким случайным высвечиванием какого-то фрагмента или какой-то случайной комбинации вдоль таких магнетических линий, определенных железных опилков из языка. Но нету его субъекта. В каком-то смысле некоторые направления в структурализме, в частности у Дериды, они вот приводят к тому, что, собственно, сам язык является единственным содержанием, а того, кто этот язык как бы запускает, или кто превращает язык в речь, или ля-лянг в дискур, язык в дискурс, вот того нету, по сути дела, и на месте этого говорящего стоит некоторая такая пустота. В принципе, некоторые, да, и это, может быть, неожиданная или необычная настойчивость структуралистов-феноменологов в избежании конституирования субъекта очень важна. Это не недостаток этого подхода, наоборот. Это забота о том, чтобы построить полноценную, действительно взвешенную, хорошо отстроенную и убедительную картину описания структуры сознания или структуры языка. Вот когда мы описываем эту структуру сознания, мы фактически можем так много о ней сказать, не выдвигая гипотезы относительно субъекта, что этим грех не воспользоваться, потому что, утвердив преждевременно субъекта в центре языка, мы сразу вернемся к кантианству, вернемся к чему-то другому и провалим все то оригинальное, свежее, парадоксальное, глубинное, в чем заключается феноменология структурализма. То есть мы фактически обратимся к какой-то слишком поспешной трансцендентности, которую унаследуем из других философских областей. То есть, как если бы Аристотель в какой-то момент все-таки обращается к Платону и признает, например, вот его представление о бессмертной душе как колеснице, которая живет на звездах, потом нисходит в тело, потом возвращается. Вот такой платонический подход Аристотель сам в своем определении о душе тщательно избегает, потому что он хочет построить представление о душе, в своем трактате о душе, как бы за пределами этой платоновской утопики, без субъекта Платона, который предшествует имманентному появлению в теле. Аристотель хочет построить учение о душе, исходя из чистой имманентности. Ему это удается. Также феноменологи и также структуралисты. Поэтому отсутствие представления о субъекте в феноменологии, то есть о субъекте интенционального акта. Вот смотрите, есть объект интенционального акта у Гуссерля, есть содержание интенционального акта, это и есть объект интенционального акта. Есть множество объектов у Майнонга, ученика Брентано, но о субъекте интенционального акта вообще говорить не принято. Есть интенцио, как сам интенциональный акт, есть интентум, то есть то, что в интенциональном акте конституируется, но интентора нет. Я написал такую статью в книге о Хайдеггере, часть, главу, которая называется «Интентор». Но все же надо признать, что это крайне необычная для феноменологии фигура, и она требует очень большой деликатности. Тот факт, что этой фигуры интентора нет, тот, что есть интенцио, есть интентум, есть объект интенционального акта, есть вещь, есть гештальт, есть такое, группа объектов по Майнонгу на том конце интенционального акта, а на этом конце, откуда этот интенциональный акт, ничего нет, либо мы можем, как в нашем курсе мы делаем, мы можем обнаружить там скрытый такой подразумеваемый активный интеллект Аристотеля, что в принципе все это правильно, это дополняет эту картину. Но вот сами феноменологи тщательно избегают, и Хайдеггер в том числе, избегают разговора об интентере, о том, кто является источником, кто находится в центре дизайна или в центре сознания. Иными словами, тщательно избегают вопроса о том, кто мыслит в мышлении. Они анализируют мышление, процесс мышления и то, о чем предмет мышления. Но того, кто мыслит, феноменологи, структуралисты стараются не трогать. Это очень правильно. Это не излишняя предосторожность или неполнота философской модели. Это забота о том, чтобы вначале корректно обосновать и полноценно обосновать структуру сознания или языка, если брать структурализм, и лишь потом поставить этот вопрос. Вот эта последовательность чрезвычайно важна. В принципе, феноменология и структурализм возможны и без субъекта. Вот мы должны это очень хорошо понять. Как только мы обратимся к тому, что мы это и так уже поняли, давайте быстрее переходите к главной теме вашей лекции, мы опять впадем в Das Gerede. То есть это будет очередная болтовня о том, чего мы не понимаем, не хотим знать, не слушаем, и предмета никакого нашего содержания, нашего изложения, нашего повествования по большому счету не будет. Это будет какая-то старая пластинка заезженная о том, вот на самом деле мы обнаружили я, вот так бы и с самого начала, что вы нам строите всякую картину без я, как будто сознание непонятно кому принадлежит, и как будто дизайн он сам по себе, что в нем голову морочили, так сразу бы и сказали, что есть некоторый субъект, вот о нем и поговорим, есть интентор. Поэтому, чтобы не впасть в эту ловушку, следует долго, я бы даже сказал, очень долго двигаться в феноменологии и в структурализме без постановки вопроса о субъекте. Но если уж мы двигались в этом направлении и много усилий приложили и какой-то картине, аутентичной картине понимания феноменологии как-то приблизились, то тут можно уже поговорить и о субъекте. Интересно, что собственно, Фердинанду де Сосюру и структурализму как таковому в вину полное отсутствие разговора о субъекте, о том, кто говорит, кто, Реденде, кто он, кто вообще говорящий. Вот мы говорили о речи, мы говорили о языке, мы говорили о дискурсе, мы говорили о том, как дискурс, если сравнивать с структурой Аристотеля, районированием сознания, что существует динамическая часть сознания и существует энергетическая часть сознания. То есть существует потенциальное динамическое силовое в сознании, которое состоит из миропредставлений Форштеллинген, и актуальное, то есть самоинтенциональный акт, то есть движение активного интеллекта, продуцирующего пассивный интеллект по Аристотелю, как некий луч. Об этом мы много раз говорили. Вот это понятно, что существует активное и пассивное внутри сознания. И для перевода языка в дискурс берем потенциальное содержание сознания и выстраиваем его по определенным синтаксическим правилам, образуя высказывание как таковое, которое соответствует в каком-то смысле интенциональному акту. Мы уже говорили, что высказывание интенционально, а язык нет. Язык – это структура неинтенциональная, а ля-ланг неинтенционален, язык неинтенционален. Интенционально высказывание, дискурс. Вот дискурс – это он интенционален, или ля-пароль интенционально. Реде всегда интенционально. По хайдеггеровский экзистенциал дизайна «Ди Реде» речь, она интенционально, то есть она всегда направлена, она всегда актуальна. Речь всегда актуальна, независимо от того, громко или тихо она говорится или слушается, или о чем она бы ни говорилась, это всегда актуализация. А актуализация языка – это всегда интенциональный акт, обращенный к чему-то, к конкретному, к объекту интенционального акта. Так происходит, собственно говоря, вот конституирование гештальта или интентума, содержание интенционального акта как речевого акта. Вот этот речевой акт конституирует свое содержание. И вот то, что у Сосюра нету представления о том, кто говорит или чьим является этот акт, а есть переход от потенциальности языка к актуальности дискурса, и все. И, соответственно, любой дискурс заново для того, чтобы как бы быть рассмотренным как содержательный, для того, чтобы извлечь из него его содержание, должен быть соотнесен снова с языком. То есть дискурс относится с языком, дискурс возникает, вспыхивает из языка и имеет содержание в отношении к языку, а не без отношения. Сам по себе дискурс бессмысленен, он приобретает, становится осмысленным, когда он соотносится с языком. И вот тогда уже эта онтология, структурная онтология языка самого по себе как потенциального и дискурса как актуализированного или актуального языка, она вспыхивает, начинает оживляться и выясняться, исследоваться. Но в этом случае нет того, кто произносит. Заметил это отсутствие говорящего в структурной лингвистике другой гениальный лингвист Эмиль Бенвенист, который был близким другом и единомышленником Жоржа Дюмезиля, поэтому он был далеко не чужд самому структурализму. Эмиль Бенвенист, автор словаря индоевропейских терминов, совершенно фундаментальной работы, на которой опирался Дюмезиль в реконструкции своей теории трехфункциональной. Поэтому сам Бенвенист – это часть традиции структурализма. И при этом в своих структуралистских исследованиях он обнаруживает у де Сосюра такое полное отсутствие говорящего. То есть говорящий как бы просто отсутствует. В языке неважно, говорящий, а кто говорящий, а кто не говорящий. Речь идет просто о том, что дискурс как бы возникает сам по себе, потому что язык может этот дискурс обеспечить своим содержанием, своими структурами. Поэтому эта возможность и актуализируется, как любая возможность когда-то актуализируется. Поэтому, собственно говоря, язык первичен, дискурс вторичен, а тот, кто говорит, вообще отсутствует. Бенвенист вводит понятие энунциации. Вот не столько он начинает с субъекта, сколько действуя исключительно в лингвистической топологии, на территории языка, Бенвенист предлагает ввести такое понятие, как энонциация. Очень-очень важное. Энонциация – это то, что делает дискурс произнесенным. То есть дискурс – это актуальная речь. Он и так вообще-то то, что произносится, то, что актуализируется из потенциальности языка и у Сосюра, и в структурализме. Но Бенвенист вводит понятие энонциации, провозглашения, такого некоторого утверждения, для того, чтобы подчеркнуть некоторую не просто актуальность дискурса по отношению к потенциальности языка, а для того, чтобы подчеркнуть некоторую спонтанную вспышку этой актуальности. То есть энонциация и дискурс Посодержательно это одно и то же. Это речь. Это кто-то вот высказывает речь. Это Дереде. Тоже хайдеггерский экстенциал Дереде. Но бенвенист, вводя понятие энонциации, подчеркивает, что любой дискурс кем-то произносится. То есть и пока еще не сразу кем-то, и не сразу вопрос становится о том, а кто именно его произносит. Вначале вопрос говорится о том, что дискурс сам по себе принадлежит некоторой конкретике голоса, конкретике тембра, конкретике интонации, конкретике звукового такого фонетического или экстенциального окружения. То есть вот дискурс не только соотносится с языком, а еще и с эмерджентной спонтанностью его произнесения. То есть дискурс, да, объясняется отношением к языку, да, конституирует интенционально свое содержание дискурса в отношении к языку, все это так, как у Сосюра, но плюс добавляется некоторое измерение энонциации. То есть дискурс провозглашается или осуществляется, делается, становится актуальным в некотором контексте, который не является полностью неязыковым, но не является и полностью языковым. Вот что такое энонциация. Довольно тонкое понятие, поскольку французы мыслят очень тонко, то французская философия с радостью подхватила это понятие энонциация. А в другие языки, либо взяли при переводах этого термина французское, термин «энонциация», либо его английский аналог. А в немецком так и нет никакого. Не подобрали точный термин. Но вот «энонциация» предполагает дискурс в его живой конкретной, в его живой конкретном изложении. То есть когда дискурс кем-то произносится – и произносится в очень конкретной ситуации, то, что, в общем, частично Витгенштейн называл языковыми играми, вот дискурс рождается как энонциация, а потом уже вот становится дискурсом в языке. Он берется из языка, энонциация – это момент его актуализации, а сам он уже представляет собой диреде, такую вот речь, некую актуальность. Фактически ускользающее понятие, если мы не французы, то нам схватить, что имеется в виду под энонциацией, трудно, и лучше не делать вид, что легко. Потому что вот когда нам слишком что-то понятно или доступно, это признак того, что мы не слушаем просто, или не думаем, или что-то думаем о своем, или вообще не понимаем, о чем идет речь. Поэтому на самом деле подойти к тому, что такое энонциация у бенвениста, не так просто. То есть речь идет о том, что в принципе структурная лингвистика очень многие вещи, которые можно связать с энонциацией, вкладывает уже в дискурс. То есть сам дискурс актуален, это уже не язык, а это потенциальность языка, ставшая актуальной, поэтому в каком-то смысле кто-то должен был этот дискурс произнести, эту речь должен произнести, или произнес, или произносит, или произнесет. То есть здесь уже есть связь с энонциацией, про произнесение. И тем не менее, для бенвениста речь идет о том, что если у дискурса может теоретически в структурной лингвистике не быть источника, вот это важно, может не быть источника, то у энонциации источник обязательно есть. И вот это получило такое определение, как энонциативный очаг или энонциативное ядро. То есть тот, кто является деятелем энонциации, то есть неким субъектом речи. Der Redende по-немецки будет «говорящий». Вот, а Der Redende у Хайдеггера ни слова. То есть речь идет о Rede, о Das Gerede, то есть о падении речи в болтовню, об отчуждении, о переходе от аутентичного экзистирования Дазайна в неаутентичное экзистирование Дасмана. Вот этот процесс «verfallen» – падение языка, падение речи в болтовню, вот этот процесс очень подробно описан. А вот в обратном направлении движения, в сторону источника речи, вот здесь Хайдеггер говорит меньше и менее внятно. Эмиль Бенвенис, напротив, тематизирует это энонциативное ядро, этот энонциативный очаг, и фактически вводят фигуру в лингвистику и в структурализм, если угодно, энонциатора, того, кто произносит, der Redende. Эта фигура не такая простая, как кажется, потому что речь, и когда мы говорим о том, что это человек произносит речь, или это личность произносит речь, или это индивидуум произносит речь, мы на самом деле находимся в метафизике. Мы оперируем с неким концептом, концептом человека, концептом личности, концептом индивидуума, который еще никак нами не завоеван в ходе феноменологической или структуралистской практики. То есть мы поспешно утверждаем концепт там, где мы его еще не должны иметь, и поэтому энонциатор, то есть или энонциативный очаг, или энонциативное ядро, остается фигурой довольно смутно определимой. То есть Бенвенист не хочет заново вернуться к идеалистической метафизике, к Фихте или там, к субъективному духу Гегеля. Он не собирается это делать, это не его цель. Просто он акцентирует внимание на том, что есть еще некоторая инстанция, которая делает дискурс дискурсом. Эта инстанция неопределенная, эта инстанция не такая простая, концептуально мы не можем от нее отгородиться, просто взяв какой-то термин классической философии, какой-нибудь априори, там, кантовский трансцендентальный рассудок, и на этом успокоиться. Он просто проблематизирует и тематизирует этот процесс энонциации. И здесь возникает, в принципе, Бенвенист предлагает какие-то решения. На мой взгляд, они пока не очень важные и принципиальные. Но гораздо важнее принципиально постановка вопроса. И эта постановка вопроса потом у Бенвениста будет подхвачена Лаканом в психоанализе в лакановском, где для Лакана вопрос о том, кто говорит, сам Лакан, кстати, обратите внимание, был структуралистом. У меня об этом есть в курсе фундаментальной онтологии лекция. Он был структуралистом, который применил понятие языка и структуры к описанию бессознательного. Лакан отождествлял режим символического с языком, где существуют вот эти комбинации, структуры обозначающих. То есть сфера языка и сфера символического Лакана, то есть сфера бессознательного, это одно и то же. В этом отношении Сосюр на него оказал очень существенное влияние. Кстати, как и Хайдеггер оказал влияние на Лакана. Так вот, для Лакана проблема энонциации является очень важным. То есть в его модели он берет у Бенвениста самую идею энонциации, включает в контекст своего психоаналитического анализа и приходит в рамках своей такой довольно ироничной модели трех колец Боромео, приходит к заключению, что мы полагаем, что энонциатором, то есть энонциативным очагом является наше разумное эго, принадлежащее с точки зрения Лакана кольцу воображаемого. То есть мы считаем, что в нас говорит рациональное эго, я, а на самом деле по Лакану говорит в нас другой, говорит в нас не осознанный субъект, а бессознательный другой. То есть то, что является обратным полюсом этого субъекта, расположенного в символическом. И поэтому, собственно говоря, мы полагаем, что говорим мы, наше «я» осмысленное, а говорим не мы, а говорит наше бессознательное, которое и является инонциативным очагом того, что мы говорим. Он является субъектом речи, der Redende. То есть мы полагаем, что говорит «ich», «я», а говорит или «moi», «je», а говорит «оно», говорит фрейдовское «оно», говорит бессознательное. Это некое бессознательное радио, диктор которого нам неизвестен, а мы лишь ретранслируем, мы лишь приемник этого диктора, который с грехом пополам его довольно темные речи перекладываем или ретранслируем на более такой светлый манер, переводя язык символического на язык воображаемого. Это в топологии Лакана. Почему я об этом говорю? Потому что это пример того, насколько непростым является вопрос о энонциативном очаге. А энонциативный очаг, когда мы ищем его место в топологии сознания, в топологии мышления, в топологии речи, соответственно, в нашем круге, с которым мы постоянно имеем дело, то в случае, например, психоаналитической топики оказывается, может оказаться, что он совсем не там, где мы, в общем, его предполагали. Он находится не в центре сознания, а в центре бессознательного, то есть находится на другом этаже по отношению к центру сознания. Соответственно, говорит или произносит, или источником дискурса, или даже лучше энонциации, конституирующий дискурс, является бессознательное по Лакану, которое индуцирует наше эго, а эго уже выстраивает дискурс в соответствии с языком мышления, то есть сознания, вернее. Вот наше эго, сознательное эго, выстраивает дискурс, но инициатором является не эго, а инициатором является бессознательное, которое аффектирует, воздействует на «я» и, собственно, делает дискурсом в контексте языка. Но и контекст языка по Лакану прилежит не воображаемому, не там, где существуют вот эти воображаемые рациональные модели, а снова бессознательному. И язык – это тоже бессознательное, поэтому, собственно говоря, дискурс оказывается здесь такой волной, которая поднимается из бессознательного через энонциативное ядро, в котором является другое, то есть некая темная сторона субъекта, другое по отношению к субъекту, всплывает на уровень «я», на уровень воображения, на этом уровне превращается в дискурс, то есть то, что мы слышим, говорим, воспринимаем, и снова как бы падает в символическое, где и приобретает изначально заложенный в него смысл. А человек в своем сознательном состоянии остается лишь с дискурсом, который отделен и от инонциативного очага, и от смыслового контекста символического. То есть на самом деле человек остается только с дискурсом, и бессмысленность этого дискурса для него в его рациональной модели создает ироническое положение ужина с идиотом. То есть когда какая-то группа циников приглашают на ужин глупого человека и ведут с ним разговор, понимая, что они пригласили глупца, а глупец не понимает, что его пригласили как глупца. Это создает такое некоторое первертное, извращенное ироническое наслаждение, потому что он ест, разговаривает, рассказывает анекдоты, а другие ему поддакивают поддерживают беседу, но все остальные, кроме самого глупца, понимают, что речь идет об ужине с идиотом, а идиот нет. И в этом непонимании одного и понимании других и заключается вот это жестокое развлечение. Соответственно, вот эго по Лакану оказывается, произносящего какое-то высказывание, такое здравое, трезвое, рациональное эго, фрейдовское эго, то есть разумное начало, я, то, что мы называем я, оно оказывается в положении этого ужина с идиотом, потому что бессознательное его наделяет определенными свойствами, подыгрывает ему, то наше эго уверено, что оно говорит что-то содержательное, осмысленное. На самом деле это высказывание, слова, образы, они опять впадают в бессознательное, и там интерпретируются вот этим иным. То есть в данном случае те люди, которые приглашают идиота на ужин, это бессознательно, это темный субъект или темные субъекты, которые находятся в сфере символического, в сфере другого. Они же подталкивают наше эго произносить какие-то слова, но не те, которые надо произносить, потому что, попадая из символического воображаемого, происходит сбой, происходит некая утрата жизни и утрата поэтому содержания. И вот там вот эти бессодержательные, бессмысленные фразы наше эго прорабатывает, А результат, вот отзвука этих идиотских слов, произнесенных эго, он опять проникает в бессознательное, где структуры бессознательного хохочут и потешаются, жестоко потешаются над этим дневным эго. Так устроена проблема энонциации, так решается проблема энонциации у Лакана, очень остроумно. И несмотря на то, что это имеет косвенное отношение к нашей проблеме, в любом случае само наличие такой топики в рамках «Трех колец Боромео» показывает, насколько серьезной является проблема энонциации. То есть, когда мы говорим, кто является автором дискурса, это недосужий вопрос. Если мы отказываемся от таких скоропалительных утверждений, что субъект является какой-то человек или индивидуум, личность, вот эти все вещи, они просто не выдерживают критического подхода в феноменологии структурализма, вопрос об очаге, инонциативном очаге, это вопрос очень острый, очень такой трудный и жестокий подчас, и такой негуманный. Можно обнаружить, что тот, кто говорит в нас, это совсем не мы, и тот, кто говорит во мне, это совсем не я. И это серьезно, это может создать серьезные проблемы по мере углубления в это. Поэтому на самом деле, тем не менее, инициативность как явление, как вот этот момент активации дискурса, имеет очень фундаментальный характер. И как было бы, на мой взгляд, правильно рассмотреть эту тему, не переходя от феноменологии к психоанализу или от структурализма, например, вот к бенвенисту, оставаясь в рамках такого более строгого, что ли, и структурализма, и феноменологии. Так вот, с точки зрения здесь нам поможет снова сближение структурализма и феноменологии и некоторое дополнительное внимание, которое мы должны придать сближению между собой интенционального акта и дискурса. То есть если еще поближе соотнести интенциональность, интенциональный акт и дискурсивный акт, акт осуществления дискурса, то мы можем применить к высказыванию все то, что мы применяем к интенциональному акту на протяжении всего нашего курса. А это значит, что высказывание есть конституирование гештальта, это значит, что высказывание есть конституирование вместе с восприятием содержания интенционального акта, что высказывание творит объект того, о чем оно высказывается. И, соответственно, высказывание есть зорга, есть забота, то есть высказывание есть всегда озабоченность и есть всегда вступление языка в бытие в мире, его акцентирование. И, соответственно, если высказывание и есть интенциональный акт, который порождает свое содержание, то есть содержание высказывания есть содержание интенционального акта, то тогда вот то, что мы говорили об интенциональности, применимо к анализу высказывания. То есть тогда дискурс превращается в нечто живое, в нечто действенное и в нечто, принадлежащее оси, исходящей или вектора, отрезка исходящего из центра круга сознания, там, где у Аристотеля располагается нус поэтикос, активный интеллект, и движущийся в сторону периферии, там, где начинается область гелистического и ничтожного. Иными словами, речь, рассказ, повествование, дискурс – это то, что выпрастывается из какого-то очага, скажем, из активного интеллекта. И достигая определенного предела, там на этом пределе останавливается. То есть если четче отождествить и полнее отождествить высказывание интенциональный акт и интенциональный акт, то тут проблема говорящего становится более определенной. То есть говорим в нас не мы и не бессознательное, а в нас говорит ум. В нас говорит недвижимый двигатель, сам активный творящий ум. В нас говорит слово, в нас говорит логос, в нас говорит Бог. Вот это очень тонкий момент, если мы снова дополним Брентана и феноменологию ранним Брентана, его докторской диссертации о «Нус поэтикос» Аристотеля, тут многие вещи откроются. На самом деле инонциативным очагом или «de redende» становится именно активный интеллект, то есть недвижимый двигатель, то есть говорит в нас вечность. Вечность говорит в нас о содержании времени, и именно потому, что у времени есть содержание, именно поэтому за счет этого содержания высказанное о временном становится соотнесенным с вечным. И вот здесь как раз, если мы увидим, что «de redende» – говорящий, то есть «enunciator» или «инициативным очагом» является активный интеллект, который является «nous poetikos». То есть «nous poetikos», если применить эту инстанцию к речи, это будет поэт. Это будет не творящий ум «nous poetikos», а это умный поэт. Умный поэт внутри нас, как некоторый высказыватель, как некоторый рассказчик. О поэтически творящий ум или умный поэт. Вот эта фигура энонциативного ядра, который очага, или энонциативного очага, будучи отождествленным с «nous poetikos», Аристотель дает представление об умном поэте. Умный поэт как источник «de rede». То есть кто произносит дискурс? Кто является энонциатором? Кто говорит, кто говорящий, кто речи? А вот кто речи – это вечное. Это умный поэт вечности, который говорит сквозь наше говорение, который индуцирует, который провоцирует, который подталкивает речь к тому, чтобы она была произнесена. И, естественно, в аутентичной речи как раз и происходит вся полнота этих инстанций, она вся дана. Эта речь является пророческой, эта речь является сакральной, эта речь является онтологической, потому что умный поэт, как вечное начало, вечное энонциативное начало, переходя во время, когда какой-то носитель интенционального акта излагает его собственную картину, тогда мы имеем дело как раз с той аутентичной речью, с тем аутентичным экзистированием дизайна через речь, о котором говорит Хайдеггер. Тогда именно этот умный поэт вечности и пробуждает бытие в самой интенциональности, в самой речи, и пробуждает это бытие в том, кто ее слушает, и в том, о чем эта речь сказана. То есть речь идет о том, что истинная речь произносится, энонциируется относительно вечного содержания и говорящего, и слушающего, и того, о чем она говорится. Иными словами, речь идет о пророчестве, причем это пророчество, проречение. Ведь слово пророчество – это от слова произрек, от слова сказал, пророк и речь – это один и тот же старославянский корень. Речь идет о том, что такое пророчество? Это то, что было пророченное, сказанное. Так вот, а в таком случае поэтическая речь становится пророчеством не только о будущем, но существует пророчество и о прошлом, и о будущем, и о настоящем. Существует пророчество о настоящем, которое является высказыванием истины о том, кто говорит, то, о чем говорится, и то, о том, кто слушает. Вот это вскрытие бытия в речи, и бытия в предмете речи, и бытия в слушающем речь через экзистенциал медзайн, отсылает к этому умному поэту вечности, который является настоящим энонциативным ядром полноценно понятого речевого акта. В данном случае мы приходим к прояснению и теологической проблемы, почему Бог называется Логосом, почему Бог является Словом в христианстве, и само представление о Слове как о божественном начале, не инструменте для высказывания мыслей или тем более для организации предметов внешнего мира. Такого слова религии, теологии, философии не знает. Слово, наоборот, предшествует всему этому. Так вот, слово и есть в каком-то смысле вот этот умный поэт вечности, логос, нус поэтикос, который и является автором высказывания. То есть у истинного высказывания есть только один автор. У истинного с точки зрения соотношения к бытию, у высказывания рекурсивно обращенного к бытию и самого процесса высказывания, и предмета высказывания, и того, кто к бытию слушателя. И у этого высказывания есть только один энонциатор, только один единственный провозглашающий. Это активный интеллект. И, соответственно, вот в таком случае можно вспомнить маленький диалог Платона и он. Очень остроумный диалог, где Сократ встречается с победителем игр по фестивалю поэтов, читающих Гомера. Встречается с Ионом, который был лучший в Греции, рассказчик Гомера. И Сократ обсуждает с Ионом очень тонкий вопрос о том, кто является автором, рассказчиком, кто является автором поэзии. И постепенно он подводит Иона к тому, что Ион, будучи, безусловно, наилучшим рассказчиком Гомера, тем не менее, не является специалистом ни в одной из областей, о которых в этих поэмах Гомера идет речь. Ни в коневодстве, ни в военной технике, ни в праве, ни в религии. И тем не менее он остается лучшим, потому что он передает в своей речи, когда он зажигает своей энонциацией, зажигает дискурс Гомера, он является лучшим. При этом он не является большим специалистом, чем другие в тех областях, о которых идет речь в его повествовании. И иронично в своей манере Сократ подводит к очень важному выводу о том, что тот, кто говорит в поэзии, не является человеком. Ни поэт, ни рассказчик поэзии не являются людьми. Сами по себе, как люди, и поэт, и рассказчик поэзии являются довольно средними, заурядными существами. Не они являются авторами, и даже не они являются произносителями этих великих произведений, стихов. Более того, Сократ приводит пример поэта, который был самым худшим в Греции, самым неуклюжим, самым неудачным, но ему принадлежат самые лучшие строки, которые были навеяны музами, навеяны богами непосредственно вопреки его неудачности как поэта. Поэтому точно так же Сократ объясняет и мастерство Иона. Ты, говорит Сократ, так прекрасно цитируешь Гомера, даже не потому, что ты его хорошо знаешь или что ты его понимаешь, а потому, что тебя касается божественная длань. То есть в каком-то смысле ты так хорошо произносишь стихи Гомера, потому что это не ты делаешь, это делает в тебе кто-то другой, это делает другое, более глубинное божественное могущество, которое произносит вместо тебя и через тебя. Поэтому все присуждают тебе призы, потому что это не ты. Был бы ты, тебе бы ничего не присудили, ничего не понимаешь, ты хвастливый, пустой человечек, самовлюбленный. Но сквозь тебя говорят духи, сквозь тебя говорят боги, сквозь тебя говорят музы, сквозь тебя говорят музы. И в истоке поэзии, и в истоке поэтической речи тоже стоят боги. Фактически речь имеет нечеловеческий характер, хочет сказать Сократ. И люди умеют, способны не только стать инструментами, когда они поэты или сказители, инструментами этого божественного вдохновения. Они не становятся не просто одержимыми музами, одержимыми богами для того, чтобы передать это. Но люди могут быть также осенены божественным присутствием для того, чтобы услышать это. Потому что именно эта способность слышать божественное в речи и позволяет выделять самого лучшего поэта, самого лучшего рассказчика. Просто если бы люди жили в Дасмане, если бы они ничего не слушали, если бы все было для них Гереде, то они бы и не выделили никакого поэта, они бы признали какого-нибудь там громко скрипящего придурка там лучшим своим певцом там и миллионами лайков его и одарили бы на самом деле. Но так происходит в Гереде, а не в Греции, так происходит на помойке, когда речь гниет, когда язык пропадает, когда язык находится в состоянии ферфален, когда он отчуждается, когда уже больше нет ни говорящего, ни слушающего, а есть дасман, который сам себе вещает, сам с собой показывает. Там, где есть культура дифференциации, культура слышания, культура взгляда, культура языка, там такое невозможно. Там существует не только искусство говорить, не только искусство складывать стихи, не только искусство читать и произносить эти стихи, но и искусство слышать. Поэтому именно слушатели, греки как слышащие, греки как участвующие в аутентичном экзистировании через слух речи и способны выбрать лучшего из поэтов и лучшего из поэтических исполнителей. Это очень глубокий маленький диалог Сократа, который говорит о сущности реденде, то есть тот, кто говорит в нас, тот, кто произносит аутентичную речь, и тот, кто слушает в нас и способен отделить аутентичную речь от неаутентичной речи, это не мы, это не сам процесс. Это то, что находится глубже, чем мы сами. То есть, с точки зрения Брентана или Аристотеля, это активный интеллект в нас. То есть, божественное начало стоит у истоков речи, или в конечном итоге это само бытие по Хайдеггеру. Само бытие является энонциатором речи и слушателем речи, и содержанием речи. И именно тогда речь становится аутентичной, когда она произносится не человеком и не в процессе механической комбинации возможностей языка. У языка возможности безграничные, но в одном случае это выливается в дискурс довольно приземленный, обычный, банальный, постоянно само собой воспроизводимый, а иногда эти комбинации, возможные комбинации складываются в языке таким образом, что дискурс или пароль, вот этот интенциональный акт словесный ослепляет и поражает всех слушателей и слушающих, и пробуждает и утверждает в них способность слышать. Это фундаментальное свойство, которое заложено в глубине речи, в глубине структуры. То есть язык – это живая стихия, это не механический набор каких-то комбинаций и таких соотношений и правил отчужденных. Это живая ткань божественного присутствия. И в центре языка стоит слово. Стоит слово как божественное начало. Вот такой вывод можно сделать, если мы поднимем вопрос об энонциативном ядре с точки зрения феноменологии. Ну, понятно, что это уже выходит за пределы модерна, за пределы современной парадигмы. Но с точки... А вот если для эти пределы для нас не являются последним законом, то есть мы эти границы не собираемся соблюдать, то тогда все приобретает гораздо более прямое и конкретное непосредственное значение. И еще одна тема, которую я хотел рассмотреть из той же серии, это еще один вывод, который можно сделать из тесного или плотного такого последовательного отождествления интенциональности и речи. Мы говорили о том, что феноменологическая редукция есть, или процесс перцепции заключается в том, чтобы отбросить естественную установку. На этом мы настаиваем в нашем курсе постоянно и неустанно. И двигаться вдоль оси интенционального акта в обратном направлении, к его истоку. Вот это, собственно говоря, и является феноменологической редукцией как главной задачей феноменологической философии. Это была задача точно сформулированная, четко сформулированная Гуссерлем, и в каком-то смысле вся феноменология – это и есть решение или движение в этом направлении, удачное или нет. Но именно эта задача решается или ставится, по крайней мере, в феноменологии как таковой. И вот это движение, что важно, что движение, психогнозия Брентана с этим связано, что анализировать можно интенциональный акт только в процессе интенционального акта и только с точки зрения вот этой прямой линии, то есть только сам психогноз, то есть сам мыслящий может анализировать свое мышление и двигаться в обратном направлении, чем то направление, в котором интенциональный акт структурирован естественным образом. Вот это второй акт интенционального акта, движение от форштеллинга активированного, от гештальта к источнику интенционального акта, это и есть, собственно говоря, феноменологическая редукция. Собственно, она и приводит Госсерля к представлению о трансцендентальном «я», о трансцендентальном «эго». Хайдеггер считал это уклонением или слишком поспешным, мы в это вдаваться не будем, но, в принципе, именно двигаясь в эту сторону оперцепции и возникает, складывается приближение к энонциативному очагу, ну, в феноменологии это речь идет об интентере, о том, кто является оригинатором интенционального акта. Мы видели, что в полной картине Аристотеля это активный интеллект, здесь вопросов нет, то есть можно сказать так, что феноменологическая редукция в аристотелевском смысле – это движение от пассивного интеллекта к активному интеллекту и, соответственно, к источнику интеллекта как такового, к нусу в чистом виде. И это и есть задача философа. Задача философа – это постижение той мудрости, которая проистекает во всех направлениях как София, вспышка, свет Софии, который проистекает из недвижимого двигателя и активного интеллекта, который располагается в центре. И с точки зрения феноменологии это тоже процедура понятна. А теперь давайте применим эту же процедуру к структуре лингвистики. Вот у нас есть структура или язык как таковой, который соответствует динамису, такому силовому потенциалу сознания или совокупности форштеллингов, не зависящих ни от времени, ни от масштаба, ни от места, ни от действительности или недействительности. И есть высказывание, которое активирует какую-то часть этого языка, превращая ее в дискурс, эту часть, построенную по определенным синтаксическим, лексическим, семантическим правилам, морфологическим правилам. Вот выстраивая такой дискурс, такое высказывание, мы определяем содержание уже языкового акта. Языковой акт – это то, о чем мы говорим, представляет собой законченную интенциональную смысловую действительность речевую. И, соответственно, в этом направлении движения дискурса, которое имеет такую синтагматическую последовательность от «к», и. Вот мы выстраиваем предложение, выстраиваем дискурс или повествование, или там рассказ, роман, новеллу, художественное произведение, или просто рассказ бытовой, или научная речь, или политическую речь. И она имеет движется синтагматически в сторону накопления определенного рода, накопления такого лингвистического содержания, пока не выстроится в окончательный гештальт. Этот гештальт – это и есть то, о чем повествует повествование. Это содержание речи. Вот это содержание, оно конституируется как интенциональность. Так вот, для того, чтобы двинуться в сторону энонциативного очага, необходимо двигаться по речи или по рассказу, по нарративу вдоль этой вектора такой речевой интенциональности в противоположном направлении. Тогда и как интенциональный анализ в психогнозе Брентана, так и энонциативный анализ возможен только в момент осуществления дискурса, а не вне его. То есть тут мы подходим к такой теме, как речевая оперцепция. Когда говорящий в процессе говорения не только вкладывает все усилия для конституирования предмета своего говорения, но одновременно движется в момент, в тот же самый момент, когда он говорит о том, о чем он говорит, он движется в своей речи к тому, кто говорит, то, что говорится о чем-то. Вот это «кто говорит» на самом деле вскрывается в акте лингвистической оперцепции. Это инонциативное ядро, оно открывается глубже, чем тот, кто думает, что он говорит. Поскольку в данном случае «я» выступает как некоторое эго, выступает как некоторая маска. Но не маска бессознательного или такого глубинного бессознательного другого, как темной стороны расколотого субъекта у Лакана, а то, что прячется за нашим представлением о «я» еще глубже. То есть нам кажется, что это «я говорю то, что я говорю», но если правильно осуществлять феноменологическую редукцию в структуре речевого акта, понятого как интенциональный акт, то мы должны, и самое главное, это пройти дальше за это «я», потому что это «я», которое говорит, это не что иное, как одна из инстанций, одна из зарубок на пути этого вектора. Наше «я» не может говорить, наше «я» говорится, появляется на каком-то промежуточном этапе этого интенциального акта. То есть «я», которое говорит, и как мы думаем, что это мы говорим, я говорю, это «я» не источник речи, не энонциативное ядро, а некоторая промежуточная инстанция. То есть она вспыхивает, как «я», где-то в середине речи. Речь исходит не из меня, это не я говорю, а говорит то, что находится за мной, то, что находится глубже меня. И если мы удовольствуемся в этой фенологической редукции или лингвистической редукции мной, то есть нашим эго, то мы не выполним ее полностью, мы зависнем на полдороги, потому что мы будем соблазнены каким-то тупиковым отростком этого фундаментального пути аутентичного изложения речи, потому что речь находится, с одной стороны, вовне по отношению к нам, мы ее произносим, но с другой стороны, она продолжается, вот это произнесение продолжается и глубже у нас самих. Не наше эго является энонциативным ядром. Вот это понимали все, и структуралисты, и феноменологи. Но многие останавливались на этом, что не наше эго является энонциативным очагом, на этом они останавливались. И дальше предлагали разные, подчас довольно гротескные или остроумные, или наоборот, чудовищные гипотезы относительно того, кто же является энонциативным ядром. Для нас очень важно признать, что не эго является энонциативным ядром, а кто? С точки зрения полноценной лингвистической оперцепции, в этом отношении предлагается идти дальше, то есть глубже пройдя нашу инстанцию, пройдя, вот находится, вот мы что-то высказываем, о чем-то. Вот то, о чем мы высказались, оно сконституировалось в какое-то некоторое содержание. И вот высказывая это, мы начинаем двигаться в обратном направлении. Все думаю, а кто же это говорит, интересно? И вот говоря то, что мы говорим, и задумываясь о том, кто это мы, или кто говорит в нас то, что он говорит, мы цель пройти дальше, чем мы сами, чем вот это то, что обычная наша конструкция эго должна остаться как некоторая веха на нашем пути. Мы должны пройти ее, даже не заметив. Это не стена наше эго, это не последнее начало, это какая-то конструкция довольно рыхлая и хилая. Это само по себе сконструированный субъект, состоящий там, из фанер, там, из каких-то там из старых выброшек на свалку диванов. Наше эго – это конструкт. Но это не значит, что следующей остановкой является фрейдовское «оно» или бессознательное Лакана. Можно двигаться, оставаясь на уровне речи, на уровне сознания, только глубже к тому, что находится внутрь, в глубину, по ту сторону нашего эго, только еще ближе к источнику речи, к тому, что является истинным умным поэтом вечности или истинным энонциативным очагом, который находится в истоках речи, в истоках аутентичной речи, который находится не под нашим эго, которые находятся внутри, еще в большем уровне сознания, еще в более пронзительной близости к бытию дизайна, чем наше промежуточное обычное эго. Вот это самое важное. Вот этот поиск der Redende, поиск говорящего, поиск der Sprechende, такого произносящего речи, поиск энонциативного ядра – это фундаментальная задача структурного, если угодно, структурного анализа, который применяет к языку ту же самую методологию, что феноменологическая редукция применяет к интенциональному акту. Таким образом, структурализм соединений с феноменологией и будучи соотнесенным с феноменологическим методом, дает нам принципиально уникальную, совершенно неожиданную возможность к насыщению философского анализа субъектности совершенно новыми методологиями. То есть если мы видим наше эго как лишь одну из стоянок, которая не является источником речи, а которая является стоянкой на пути речи, это просто остановка, как автобусная остановка. Автобус выходит раньше и идет дальше, чем эта остановка «я». И если то, что за пределом «я» вовне нам видно, потому что это то, что мы говорим, то откуда берет истоки речь, это нам не видно, это в тени. И вот важно в лингвистической перцепции двигаться в обратном направлении от конституирования содержания дальше, заведомо дальше, чем наше «я», не обращать на него внимания. То есть эту гипотезу отложить как таковую. А вот вопрос о том, кто говорит, вопрос об энонциативном очаге или энонциативном ядре поставить в центре внимания. Вот это самое главное. Это и есть в каком-то смысле задача полноценной феноменологии. Прорваться к интентору, прорваться к источнику интенционального акта или к активному интеллекту, который и выступает в конечном итоге как божественный говорящий во всякой осмысленной пророческой речи, которая посвящена прояснению или вскрытию истины, независимо от того, идет ли речь об истине настоящего, прошлого или будущего. Ну, на этом на сегодня все. Всего доброго. Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken keine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage, Thank you.